Настоящий друг. А как в нее играть? Мальчик попытался приподняться с больничной койки, но смог только лишь немного повернуть голову. «Ты что, не знаешь, как играть в планшете?» Девочка фыркнула и присела на край его кровати. «У меня никогда не было планшета». Сквозь силу улыбнулся мальчик. «Как им играть?» «Ну ты вообще! Вот тут закачиваешь игры, потом тут значок появляется. На него нажимаешь и играешь. А игр сколько хочешь, и все разные. Я вот люблю эту. Тут нужно одевать свою куклу в разные наряды. Вот смотри!» Девочка повернулась так, чтобы мальчику стало видно экран. «У меня вот такое же платье есть, мне мама купила». «Да это какая-то неинтересная игра!» «Почему это?» Обиженно покосилась на него девочка. «Она девчачья, а еще там куклы не настоящие. Ее даже потрогать нельзя. Она там, в этом планшете. Значит, не настоящая». «Ой, да ты ничего не понимаешь! Зато знаешь, сколько тут платьев разных? Их открывать только нужно». «Ну, может, и не понимаю». «А у тебя какие игрушки есть? Вот только этот мишка и все?» «Это не игрушка», – как-то по-взрослому ответил мальчик. «Это мой друг». «Ха! Какой же это друг? Он тоже не настоящий. Он же не умеет разговаривать!» – расхохоталась девочка. «А что, не бывает друзей, которые не разговаривают?» «Нет, конечно!» Мальчик протянул руку и дотянулся до медведя. Аккуратно взяв его, он положил его рядом с собой. Одна лапа его болталась на нитках, и из разрыва выглядывала белая вата. «Он мой друг. Мы с ним с самого детства знакомы. Я ему все рассказываю. Когда мне больно, он всегда со мной. Ему тоже больно. Только у меня нет сил пришить ему лапку. Может, ты поможешь, а?» «Ну ты странный! Да выкинь его, а тебе родители другого купят!» Мальчик поджал губы и посмотрел на медведя. Медведь как будто тоже смотрел на него своими глазами-пуговицами, как-то грустно улыбаясь. «Или у тебя родители бедные?» – спросила девочка, не отрываясь от планшета. «У меня их вообще нету». «А где они?» «Не знаю. Наверное, и не было никогда». «Ты что, у всех есть родители?» «Да что ты одно и то же говоришь?» Мальчик посерьезнел и посмотрел взрослым взглядом на девочку. «У меня вот не было». «Бывает так, что нет родителей. А еще бывает, что друзья не разговаривают, но все равно остаются друзьями, самыми лучшими. У тебя вот есть друзья?» «Конечно! Вон сколько!» Девочка несколько раз прикоснулась к экрану и показала парню изображение. «Это как? Они у тебя там?» «Ну да, аж 315 друзей!» «Вот ты интересная! Получается, ты с ними тоже не можешь говорить? Они же там, в твоем планшете!» «Дурак ты! Мы с ними переписываемся! Вот тут можно написать! А он там прочитает и тоже мне что-нибудь напишет!» «Все равно не настоящие получается. Они же не могут оттуда вылезти и прийти к тебе в гости!» «Ой, да ну тебя! Ты совсем какой-то дурной!» Девочка встала с койки мальчика и направилась к своей. Положив планшет на тумбочку, она достала наушники, воткнула их в телефон и легла на кровать, отвернувшись к стенке. Мальчик снова посмотрел на плюшевого медведя и подмигнул ему. «Вот ты настоящий! Ты всегда рядом со мной! И никакая ты не игрушка! Ты мой друг, самый лучший! Будешь по мне скучать?» Медведь снова промолчал, но продолжил смотреть на мальчика, грустно улыбаясь. «Ну вот и все!» Женщина посмотрела на часы и встала со стула, стоящего у двери. «Пора идти!» Вздохнув, она оглянулась по сторонам и аккуратно приоткрыла дверь. «Привет, малыш!» Мальчик открыл глаза и посмотрел на гостью. «Здравствуйте», — серьезно ответил он. «Только я никакой не малыш». «А кто же ты тогда?» Женщина тихо присела к нему на край кровати. «Я очень даже взрослый уже». «Взрослый? То есть ты уже не любишь сказки?» «Не знаю, смотря какие». Женщина потерла лоб, как будто собираясь с мыслями. «Дело в том, что я пришла из сказочной страны. Хочу тебя туда отвезти, потому что наш король очень хочет с тобой познакомиться». «Правда?» Мальчик собрал свои силы и улыбнулся. «Было бы неплохо, только я очень сильно болею, и у меня не получится с вами пойти». «Получится!» – рассмеялась женщина. «Я волшебница! Давай мне руку!» Мальчик протянул вперед ладонь и с удивлением заметил, что это не составило ему труда. Вскочив с кровати, он первым делом аккуратно взял плюшевого мишку и повернулся к женщине. «Все, мы готовы!» «Ну, вот и молодцы!» – грустно вздохнула она и, встав с кровати, взяла его за руку. Уже у двери мальчик неожиданно остановился и оглянулся на девочку. Она лежала в той же позе, отвернутая к стене. «Скажите, а когда ваш король захочет увидеть эту девочку? Когда вы за ней придете?» Женщина взглянула на часы и перевела взгляд на девочку. «Не скоро. Ей еще долго. Она замолчала и растерянно посмотрела на мальчика. «Да ладно вам!» – глядя ей прямо в глаза, сказал он. «Я же знаю, что никакая вы не волшебница!» Мальчик повернулся и, тихо наступая на пол, подошел к кровати. Подняв своего друга на уровень глаз, он погладил его по голове. «Ну вот и все, Мишка! Я пошел, а ты тут оставайся!» «Ты еще живой! Подружись с этой девочкой, а то у нее никого нет, ни друзей, ни игрушек. Ты так мне помогал, теперь помоги ей! Ей, наверное, тоже бывает больно и не с кем поделиться. Видишь, как ей не повезло!» «Вот так иногда бывает, что нет никого у человека, а ей еще целую жизнь жить. Всегда нужно помогать тем, кому хуже, чем тебе. Так что оставайся. Пока». Мальчик аккуратно посадил Мишку на кровать и подошел к женщине. «Все, пойдемте». В дверях, уже выходя из палаты, он обернулся. Лапа Мишки слегка раскачивалась в воздухе на нескольких нитках, как будто прощаясь со своим другом. Мальчик помахал ему в ответ и шагнул за порог. Смерть взяла его за руку и, незаметно смахнув слезинку, повела этого маленького настоящего человека в сказочное королевство.